Умник. Впереди прогресса скакать хочет. Скоро, однако, я перешел в другой отдел, международный. Приглашая меня к себе, заместителем, руководитель этого отдела сказал: «Надо тебе уходить с внутренней тематикой, а то ты очень быстро сломаешь себе шею». Правда, мои публикации по международным проблемам тоже вызывали неизменно острые споры на редколлегии. Редактор философского отдела, который пришел на смену Камари, обвинял меня открыто в ревизионизме и других смертных грехах. Я тоже не отличался терпением и однажды заявил: «Если эти нападки не прекратятся, мне придется в свою очередь критиковать своих оппонентов за приверженность к молотовскому догматизму». Главный редактор журнала пытался помирить спорящих, видя в этом не столько столкновение позиций, сколько личный конфликт. Кстати сказать, судьба этого человека была трагической. Через его мягкую душу прокатились все волны политических борений 30-х-50-х годов. Еще в молодости своей он женился на революционной деятельнице, а затем попал на рабфак и в партийную школу. В 1937 году его жена, они расстались до этого, была репрессирована. Судьба тем временем поднимала его вверх и в конечном счете, вопреки его собственному желанию, сделала главным редактором теоретического журнала ЦК партии. Я точно знаю, что он неоднократно просил руководство освободить его от этой роли, поскольку плохо разбирался в теоретических вопросах. Ответ был обычный в ту пору: «Ты солдат партии и выполняй ее задание». Несчастный человек бесконечно маялся на своем посту. Одно время пошли навстречу главному редактору, но довольно странным образом. После 19-го съезда партии вместо узкого политбюро был сформирован широкий президиум ЦК КПСС. Как потом стало ясно, Сталин готовил таким путем новую смену кадров, замыслив обновить состав высшего руководства и отстранить или, как прежде, ликвидировать своих засидевшихся соратников. В президиум неожиданно вошел человек из научной среды — Чесноков. Он был назначен главным редактором журнала «Коммунист». Однако прежний редактор со своего поста смещен не был, так что какое-то время руководили журналом на равных два главных редактора. Мне рассказывали, что Чесноков приходил на заседание, как правило, с некоторым опозданием, когда вся редколлегия уже сидела за длинным столом. Он медленно и важно шел к председательскому месту, протянув два пальца только одному из членов редколлегии, своему коллеге-философу, и садился в кресло. Процарствовал, впрочем, Чесноков недолго. Сразу после смерти Сталина он лишился не только своего места в президиуме ЦК партии, но и в журнале. А прежний главный так и остался дотягивать лямку. Пока Сталин был жив, все было проще. Можно было сверить любое положение в статье с кратким курсом истории ВКПБ и выправить в соответствии с ним. А после 1953 года, когда хлынули новые идеи, неожиданные и противоречивые, когда каждую неделю что-то происходило, что-то трещало, ломалось в идеологическом режиме, который складывался десятилетиями, многие старые работники чувствовали себя в полной растерянности. Они метались, не находя себе места, не зная, как реагировать на острые, бескомпромиссные ошибки, которые происходили едва ли не на каждом заседании редколлегии журнала. Главному редактору приходилось трудно.